Сарик-миротворец. В сложившейся компании собачников нередко возникает определенная иерархия и между хозяевами, и между собаками. В одну из таких ячеек однажды пришел молодой мужчина с очаровательным самоедом. Он оказался довольно общительным и быстро пошел на контакт. Придержав пса у ног, мужчина представился. «Добрый вечер, я Макс, а это Сарик. Мы теперь у вас в районе жить будем. Вот пришли познакомиться», — улыбнувшись, сказал Макс. Ответом ему стали такие же доброжелательные улыбки. Затем пошли вопросы. «Ваш мальчик молодой еще? А он не конфликтный?» «А откуда к нам?» «Хм, вообще-то Сарик девочка. Ей 2 года. Сами мы из Тулы переехали», — охотно ответил хозяин самоедки. «Сарик?» — в унисон спросили сразу трое из компании. «Ну, по паспорту она Белла, по-простому Белка. Но Юлька, моя дочь, решила, что это Сарик. Я, когда принес щенка, дочь было 2,5 года. Она увидела белого пушистика и, радостно хлопая в ладоши, нарекла его Сариком. Букву «Ш» она тогда не выговаривала», — рассмеявшись, рассказал Макс. «Самое удивительное было потом. Юлька бегала с ней и все время называла Сариком. Когда я пытался называть щенка Беллой, та странно смотрела на меня и не реагировала. Вот мы и решили с женой. Пусть будет Сариком». Новые знакомые легко влились в компанию аборигенов. Однако удивляться не перестали. Вскоре все заметили, что Сарик — прирожденный миротворец. Как-то 2 стафа, Буч и Лорд, затеяли ссору из-за палки. Они пытались выяснить отношения в бурной манере рыков и лая. Буч запрятал палку между лап и, клацая зубами, не давал Лорду ее украсть. Пока они не сводили друг с друга глаз, хитрое белое бестие выхватило палку из-под лап Буча и унеслась в дальний угол поляны парка. Когда тот понял, что защищать нечего, конфликт был исчерпан, а Сарик просто выбросила палку под куст и занялась своими делами. В другой раз Бучу не понравилось поведение мопса Плима. Он попытался его прижать к земле, Сарик моментально втиснулась между ними и, вы не поверите, повернула морду к грозному Бучу, мило улыбаясь. Буч, подавившись рыком, уставился на белое недоразумение, отступил и, пожав плечами, побежал к хозяину. Ладно собаки. Однажды Коля, хозяин Лорда, и Сергей, хозяин симпатичной лабрадорши Бонни, заспорили о том, куда ехать на рыбалку. Заядлые рыболовы, они часто выезжали вместе. «В Маниловку надо ехать. Там мужики говорили, клёв пошёл», — утверждал Коля. «Ну да, мы же ездили в Маниловку, помнишь? Целый день бестолку просидели. Давай лучше в Сельцо», — предложил Сергей. Страсти накалялись. Мужики говорили шумно, каждый приводил свои веские доводы. Неожиданно их спор прервал громкий лай. Опустив взгляд, мужики увидели у своих ног Сарика. «И чего? Ты знаешь, куда?» — пошутил Сергей, глядя на самоедку. Собака склонила голову на бок, высунула язык и, вот вам крест, подмигнула спорщикам. «В Маниловку?» — с надеждой спросил Коля. Сарик повернула голову в другую сторону. «В Сельцо?» — победно изрек Сергей. Сарик радостно гавкнула. Мужики посмеялись, но приняли решение Сарика. Иногда на поляну, где собирались наши собачники, забредали незнакомые хозяева со своими питомцами. В один из осенних вечеров на дорожке парка появились 2 парней с немецкой овчаркой. Мощный кобель шел рядом с ними, гордо вышагивая по дорожке. Буч и Лорд среагировали моментально и побежали знакомиться. Парни попросили хозяев придержать собак, но было уже поздно. Завязалась свара, получилась куча мала. Тут на поляну вышел Макс с Сариком. Белобрысая дама деловито потрусила к дерущимся, которых пытались разнять хозяева. Сарик не стала им мешать. Она вдруг села своей кристально-белой попой на грязную осеннюю листву и, вытянув морду вверх, завыла на высокой ноте. Уже расцепившиеся псы ошалело смотрели на самоедку. Потом завыл Буч, его поддержал Лорд. Немец, немного подумав, подхватил мелодию. Вой стоял знатный. В то время как кобели продолжали выть, Сарик опустила морду, обвела Буянов ехидным взглядом, прищурила глаза, поднялась, встряхнулась и, виляя задом, потрусила к Максу. Минут пять собачники стояли с открытыми ртами. Потом поляна разразилась аплодисментами. Один из парней, пришедших с овчаркой, спросил. «Это кто же у вас такой хитрый миротворец?» «Это Сарик», — гордо ответили аборигены. «Умный кобель», — констатировал парень. Дружный хохот стал ему ответом. Тот, непонимающе, воззрился на компанию. «Мудрая девушка», — лукаво заметил Коля, продолжая похихикивать. Ребята, поняв ситуацию, подхватили смех компании.